Король демонов. Пролог. Я очнулся, сидя на величественном темном троне, в зале множества знамен. Всплеск удивления и паники моментально смывает волна могильного спокойствия. И, будто бы вздохнув в облегчении, я огляделся. Это место – просто монументальный гигантский зал с колоннами, горящими пламенными лампами, кучей флагов у колонн. И, что особенно привлекло мое внимание, так это то, что я был здесь не один. Несколько разномастных горничных и дворецких, преклонивших колени у красной ковровой дорожки. А у подножия трона, трепетно сжимая жезл, на меня глядела прекрасная темноволосая девушка с белыми рогами, что изящной короной обрамляли ее голову. Ее сладострастное тело было облачено в белое платье и золотые нити в узоре паутины украшали ее декольте. Также взгляд цепляли черные пернатые крылья, что шевелились за ее спиной. Так естественно, владыка Мамонга, нежной мелодией прозвенел ее голос, когда она сделала неуверенный шаг ко мне, ее крылья встрепенулись, и еще шажок, она приподнялась к самому трону и наклонилась ко мне, заглядывая в мои глаза, так близко, что волнение смывает новая волна могильного холода и мое сердце успокаивается, а в памяти всплывают фрагменты из аниме, которое я не так давно посмотрел. «Альбеда», — тихо произнес я, и сам удивился зловещему звучанию моего голоса. «Владыка Мамонга», — обрадовалась женщина, — «с вами все в порядке, вы выглядите таким обеспокоенным». «Ха», — ошарашенно вздохнул я, а чувство кольнуло ощущение пустоты. Мне лишь показалось, будто я вздохнул, но этого не произошло. Протянув руку, я выставил ладонь перед Альбедо, жестом велев ей отстраниться, и демоница отступила, а я уставился на свою костлявую руку. В смысле, это была просто кость, белые чистые кости, двигающиеся по моей воле. И я даже мог ими что-то чувствовать. Не в полной мере, ощущения притуплены, словно под легким наркозом. И тоже с моими чувствами. Пока я спокоен, все нормально, но стоит заволноваться, испытать хоть что-то, что заставило бы сердце биться сильнее, как некая потусторонняя сила просто смывает все эти чувства, возвращая меня к покойному состоянию мертвеца. Сжимаю костяшки пальцев в кулак и ставлю его на подлокотник трона. Несколько секунд страх, словно липкий ужас в глубине разума, удерживал меня от того, чтобы опустить взгляд и посмотреть на свое тело. Но новая волна спокойствия разбила цепи страха, и я сделал это, уставившись на белые ребра, торчащие из-под черной мантии. А еще в тени под грудной клетью слабо мерцала алая сфера, часть экипировки. «Владыка, я могу что-нибудь для вас сделать?» — с беспокойством спрашивает Альбедо. «Ты», — перевожу взгляд снова на нее. «Нет, мне нужно подумать. Прошу, не беспокой меня какое-то время. Я...» — голос девушки дрогнул. «Ты поняла, я не помешаю». И, понурив голову, она отступила с выражением вины на лице. «Это довольно беспокойная картина, но прямо сейчас мне нужно было, как бы, перевести дух, все осмыслить». Откинув голову назад, уперевшись затылком в спинку трона, я уставился на монументальный потолок тронного зала, и будто бы закрыл глаза, хотя у меня не было ни самих глаз, ни век, но свет померк, а мой разум погрузился в темноту. Из памяти начали всплывать образы. Момент смерти. Как же это было позорно. Тогда мой разум был в панике, и я просто не понимал, что происходит. Но сейчас объяснение кажется очевидным. Я почти два дня смотрел аниме без перерыва, захлебываясь кофе и энергетиками. И слишком долго сидел в кресле, все тело затекло. А стоило мне встать, как в ту же секунду нестерпимым жаром боль охватила мою грудь. Сердце будто разрывало на куски. Вот так просто аниме вызывало инфаркт. В смысле, не аниме, а моя собственная тупость. Боже, какой позор! Тихо прошептал я, накрыв лицо костлявой рукой, и даже почувствовал неожиданно теплые кости своего черепа. Да, острый подбородок, которым легко глаз кому-нибудь выколоть, прямо как у того самого персонажа. В памяти также всплывает то самое аниме, которое я и смотрел перед смертью. Оверлорд, несколько сезонов сериала про попаданца, который перенесся в мир фэнтези в теле своего игрового аватара, вместе с целым подземельем его гильдии и множеством слуг. Приоткрыв глаза, в общем, как-то так сделав, что снова смог видеть, я взглянул на Альбедо, что стояла в отдалении с видом провинившейся школьницы. Неигровой персонаж, ставший настоящим живым существом, бесконечно преданным своему повелителю. А я, кажется, вдруг оказался в теле этого повелителя. Как это вообще возможно? Хотя, скорее всего, это просто бред моего умирающего разума. Но, а вдруг нет? Что если? Даже если ощущения притуплены, Мой разум удивительно трезв, а мысли четкие. На самом деле, это не похоже на сон или бред. Но как такое вообще возможно? Вот так взять и оказаться на месте персонажа аниме? Чушь какая-то. Наклонившись вперед, сгорбившись на троне, я приложил пальцы к виску, будто потирая его. После же, протягиваю вторую руку вперед и электричество вспыхивает на кончиках моих пальцев, струясь искрами между костей. Я чувствую это, как магия дрожит во мне и вырывается вовне, формируя заклятие молнии, готовое сорваться с моей руки. А в разуме будто бы вспыхивают десятки, сотни и сотни иконок магических заклинаний. Их было так много. И не только это. Сжимаю руку в кулак, гася заклятие молнии, так и не использовав его. На пальце же вспыхивает кольцо гильдии, тотчас же, меня будто затягивает в бездну. Еще миг, и я стою посреди роскошного кабинета. Телепортация внутри гробницы. Черт, процедил я, и тут же успокоился, и сразу разозлился. Да хватит, снова волна спокойствия. Это, может быть, удобно, но меня начало бесить это постоянное успокаивание. Это мои эмоции. Но да я снова спокоен. Так или иначе бред или реальность. Придется работать с тем, что есть. Делаю заключение. По крайней мере, это успокоение помогает мне собраться с мыслями и не увязнуть в беспокойстве. Даже если это бред или сон, мне ничего не остается, кроме того, как действовать, исходя из того, что все происходящее реально. Точнее, это было бы самым разумным и логичным решением в сложившейся ситуации. Но, если это реальность, оказаться запертым в теле монстра-скелета. Нет, мне стоит узнать, возможно, в Назарике, среди его сокровищ, есть какие-то предметы, что-нибудь, что может изменить мою игровую расу на что-то более живое. И если это возможно, то это все меняет. Ужас и отчаяние сменяют надежда и опаска. Если бы я мог быть кем-то другим, не скелетом, а, скажем, эльфом-магом, то вся эта бредовая реальность могла бы стать таким местом, в котором я захотел бы остаться. Почему бы и нет? В прошлой жизни у меня все равно не было ничего действительно ценного, чем бы мог дорожить. Даже смерть отзывалась лишь горечью сожаления, но только тем, что я ничего особого не добился в той жизни. Наверное, мое тело даже найдут еще не скоро. Да, но еще есть вопрос, если это реально, то как я здесь оказался? И никто не спешил давать мне ответ на этот вопрос. Глава 1. Присяга. Наконец, более-менее собравшись с мыслями, я телепортировался обратно в тронный зал. Горничные Плеяды, Дворецкие и Альбеда, что тихо шептались, при моем появлении тут же умолкли и преклонили колени. Я же вновь сел на трон, бросив взгляд на золотой посох, что оставил здесь. Оружие гильдии, дающее власть над ее устройством, было весьма опрометчиво просто оставить его тут, но, к счастью, слуги даже не думали прикасаться к нему. И теперь я просто помнил его рукой, и посох подлетел ближе, чтобы я мог взять его. Хмм, это работает. Слуги на меня даже не смотрят. Помня о моей просьбе не беспокоить, они уперли глаза в пол и стараются даже не пикнуть. А мне нужно еще немного времени. Удивительно, что я знаю, чувствую, как это сделать. Используя трон, вызываю список нипов. В моем разуме будто бы открывается игровая панель, как было с иконками заклинаний. Но здесь я вижу список всех слуг гробницы. Вот Альбеда, Демиург, Виктим, Шалтир тоже есть. Ау, Негреда, жуткая сестра Альбеда, также включена в список, как и Рубида. И у всех в этом списке есть метка союзника, вроде бы это указывает на их верность. Но, все же, Альбеда, пророкотал мой голос. Да-да, владыка, не поднимая головы, отозвалась Гейвалица. Собери здесь всех стражей этажей, как прикажете, кивнула девушка. Но, уже поднявшись, она как-то нерешительно помялась. Что-то не так, Альбеда. Повелитель, позвольте уточнить, мне призвать всех стражей, включая стража четвертого этажа Гаргантюа? Хмм, в голове возникает образ огромного каменного голема. Да, ему, пожалуй, будет тесно даже в тронном зале. Всех, за исключением его. Поняла. Позвольте откланяться, повелитель. Опустив жезл, Альбеда приложила ладонь к сердцу и поклонилась. Исполняй. Махнул я рукой, и девушка отступила, после чего стремительно покинула зал. Это выглядело, в какой-то мере, завораживающе. Она вроде бы просто шла с достоинством королевы, а не бежала в попыхах, но так быстро преодолела все расстояния от трона до дверей зала, что человек едва успел бы моргнуть. А уже когда она ушла, я подумал, что можно было сделать все проще. Да есть же заклинание сообщения, Я мог бы сам связаться с каждым стражем и призвать их напрямую. Я могу связаться вообще с любым нипом Назарика. Я правда могу использовать магию, а еще, закрыв глаза, я словно узрел множество вещей, подсвеченных в темноте. Игровой инвентарь превратился во что-то странное, но я могу это использовать. Даже призвал из этой темноты небольшое колечко, в качестве проверки. Оно возникло в моей ладони, вынырнув из мрака. Хмм. Даже могу использовать заклятие оценки предмета. Магическое кольцо, повышающее силу заклинаний. Кажется, Мамонга использовал его, пока не нашел получше. А сейчас, все мои костлявые пальцы заняты более мощными кольцами с разными эффектами для повышения эффективности класса повелителя генерала. Хмм, даже это я знаю. И, если точнее, повелитель генерал, это не класс, а продвинутая раса нежити. Есть еще повелитель хрономант, заточенный под магию времени, и повелитель-мудрец, специализирующийся на магии. Хотя, сам по себе повелитель и есть повелитель нежити. Но генерал в этом еще круче. Мамонга же выбрал более универсальную основную расу оверлорда, без специализации. В любом случае, сейчас я хотел увидеть стражей Назарика, существ, которые, по идее, должны быть верны мне, считая меня повелителем Мамонгой. Но, все же, я должен был посмотреть на них, увидеть их глаза, оценить реакцию. И вскоре одна из них пришла. Из багряного разрыва в тронный зал вступила невысокая девушка с серебристыми волосами, наряженная в пышное алое платье. Она шла осторожными короткими шажками и, появившись посреди зала, сразу же устремила свой взор к трону. «Ах, мой повелитель, я спешила явиться к вам так быстро, как только могла». Опустив зонтик, она несколькими изящными прыжками добралась до трона и хотела, кажется, взять меня за руку. «Прошу тебя, Шалтир, держи себя в руках, но, повелитель, я просто хочу выразить свой восторг, восхищение вашей величественной фигурой, несравненной красотой смерти. Ах, но, если мое поведение слишком фамильярно, ох, простите, владыка». Наконец, отступив, она выполнила изящный реверанс и, в конце концов, спустилась к подножию трона. А к этому времени к тронному залу подоспели и другие стражи. Они явились довольно быстро. Полагаю, ими также были задействованы врата, но не прямо к трону, а перед входом в сам зал. Или, нет, есть же система порталов между этажами, они могли использовать ее, а с их уровнем, эти ребята могут передвигаться очень быстро. Ну а у Шалтир было оправдание, у нее могли вывалиться подкладки. Я скосил взгляд на приятные глазу полушария, выделяющиеся на груди девочки-вампира. Выглядит натурально, но если верить аниме, она плоская как доска, но комплектует по этому поводу, из-за чего пользуется такими хитростями. Да, если бы ее сиськи вывалились из-под платья, это было бы слишком неловко. И вот, двери зала открываются с неким пафосным величием, и в зал входят стражи. Два ребенка, по крайней мере, с виду. Темные эльфы, брат и сестра, девочка в костюме с брюками, и мальчик в коротенькой юбке. Главное напоминать себе, что он ловушка. А хотя, без разницы, у меня все равно нет члена, я же скелет, значит, и в ловушку не попаду. Но на будущее, все же, стоит запомнить. Повелитель, благоговейно протянули близнецы, почтительно поклонившись мне перед троном. А следом за ними подошел высокий мужчина в очках и со остроконечными ушами, да еще и с идеальной осанкой. Наконец, показались еще двое. Массивный воин-инсектоид, покрытый сверкающим белым хитином с голубоватым отливом, и летающее существо, похожее на имбирон с крыльями и ангельским нимбом. Вместе с ними также вернулась и Альбеда. «Владыка, все стражи, за исключением Гаргантюа, в сборе», — протянула она, преклонившись. «Я, глава стражей Назарика, Альбеда, клянусь в бесконечной верности своему повелителю, высшему существу, Мамонге, и призываю стражей принести клятву верности». Находящаяся рядом с ней Шалтир переняла эстафету и тут же преклонила колено. «Я, Шалтир Бладфолин, страж первого, второго и третьего этажей, клянусь в вечной преданности владыке Мамонге. Страж шестого этажа, аура Белла Фиори, начало темная эльфийская девочка в мужском костюме, и ее брат, страж шестого этажа, Мары Белла Фиори», — продолжил темный эльфийский мальчик в женском наряде. «Служим и повинуемся», — торжественно воскликнули они в унисон, также встав на колено. После них настала очередь воина-инсектоида. «Страж пятого этажа, Кацит, служу и повинуюсь», — коротко и лаконично произнес он, хотя сам голос звучал жутко и отдавал звоном металла. Теперь очередь демона в очках, страж седьмого этажа, Демиург, служу и повинуюсь. Несколько зловещим голосом произнес он, и, наконец, страж восьмого этажа, звонким голосом пролепетал летающий эмбрион, виктим, с радостью отдам жизнь за вас, повелитель. Точно, это существо имеет низкий уровень, в сравнении с другими стражами, но это компенсируется его основной ролью и способностью. По сути, он жертва, которая в случае смерти накладывает на всех врагов мощное проклятие, значительно ослабляя их. Так, даже с 35-м уровнем, он способен остановить целую армию. Точнее, ее остановят уже другие существа восьмого этажа. Там хватает сильных существ. О, а еще, его речь мой слух словно уколол непонятное звучание, изливающееся даже неясно откуда, рта у виктима видно не было. Но, даже если он говорил на непонятном языке, все присутствующие понимали смысл его слов. И, хоть он был последним из стражей, кто клялся в верности, но здесь были и еще существа, желающие присоединиться к параду клятв. Но, поскольку призыв был обращен лишь к стражам, плеяды оставались безмолвными и коленопреклонными. «Сепс, вам есть что сказать?» — обратился я к ним через лидера. «Ведь этот дворецкий в облике пожилого джентльмена был главой прислуги Назарика, если я правильно понимаю. Да, позвольте и нам принести клятву верности, владыка», — попросил он. «Конечно, я, главный дворецкий великой гробницы Назарик, Себастьян, клянусь в верности своему повелителю Мамонге, служу и повинюсь». А дальше последовали клятвы боевых горничных. «Да, чтоб вас, боевые, мать вашу, горничные. Это довольно странно, но девчонки симпатичные. Хотя вон та с печатями на колготках и тараканьими лапками, выглядывающими из широких рукавов, скорее жуткая. Юрий Альфа, вице-капитан отряда «Пилят шести звезд», — представилась брюнетка с очками. «Служу и повинуюсь, повелитель». «Боевая горничная Плеяд, Люпус Регина Бета, служу и повинуюсь», — представилась темнокожая рыжая красавица с золотыми глазами. «Боевая горничная Плеяд, Нарбирал Гамма, служу и повинуюсь», — спокойным зрелым голосом поклялась горничная с темными волосами, подвязанными в хвост. «ЦЗ 2128 Дельта, служу и повинуюсь», — несколько механическим, но женственным голосом поклялась горничная Автоматон. «Солюшн Эпсилон, служу и повинуюсь», — представилась и поклялась прекрасная блондинка с внушительным бюстом, который так и норовил выскочить из ее декольте. Разглядывая ее, я снова почувствовал прилив мертвецкого спокойствия. И чем я вообще там возбуждаюсь, гладя на красавец? Я же скелет, блин. «Энтома Василиса Дзета, служу и повинуюсь». Наконец, поклялась последняя из плеяд, жуткая девочка-насекомая. На всех горничных были характерные платья, но у каждой имелись некоторые детали, отличающие их друг от друга. Почти у всех поверх нарядов горничных имелись элементы доспехов, но ни у кого не было полных лат. У Юри латные рукавицы с мощными кастетами и бронированная юбка. У Нарбиралу еще более массивная бронированная юбка, поножи и нагрудник, а также латные перчатки. И ее доспех был наиболее полным, по сравнению с остальными. У Солюшн, вот, только латные сапоги и перчатки, и много открытой кожи, что по-своему выглядело довольно эротично. То есть, у нее такая короткая юбка, что, кажется, еще немного, и я увижу звезду, да еще и при такой длине, зашнурованные вырезы по бокам и сетчатые чулки. У Люпус Регины же брони не было, и выглядела она более органично. Ее же длинное черное платье имело длинный вырез, открывающий вид на загорелую ножку девушки. Дельта имела бронирование, больше похожее не на латный доспех, а скорее на обшивку танка. И, наконец, у Василисы также не было видимой брони, а ее форма имела более восточный мотив японской служанки. Разглядывая боевых горничных, я невольно задумался, можно ли изменить их одежду. В смысле, они ведь выглядят просто несуразно. Ну, разве что, образ Нарбиралу более-менее укладывается в роль боевой горничной, просто потому что ее броня наиболее полная и даже могла бы считаться комплектом. А еще Регина и Василиса больше похожи именно на горничных. О, могильный холод и спокойствие, кажется, меня уже не так уж и беспокоит наряды Плеяд. Думаю, пора что-то сказать. Превосходно, протянул я, приподнявшись с трона. «Я услышал вас и с гордостью принимаю ваши клятвы. Я ценю вашу верность, повелитель», — благоговейно протянула Альбеда. «Хаймэм, но, у нас есть дела, не терпящие отлагательств. Возможно, вы уже заметили, гробница Назарик подверглась странному магическому эффекту. И чтобы подтвердить мои подозрения, Себас, я приказываю тебе покинуть гробницу и осмотреть окрестности. После вернись и доложи. Да, владыка. Поднялся дворецкий, склоняя голову. Плеяды временно будут отправлены на первый этаж для усиления обороны гробницы. Шалтир, позаботься о том, чтобы скоординировать их со своими планами защиты. Да-да, владыка, пискнула леди-вампир, и в ее тоне прямо чувствовалась нотка паники. Словно никаких планов и стратегий защиты у нее нет, а под обороной она подразумевает просто нападать на всех, кто посмеет заявиться на ее территорию. Но не может же она признаться в этом после подобного распоряжения. Остальные, я рассчитываю на должное исполнение ваших обязанностей. Теперь вы вольны вернуться на свои посты. Да, владыка, благодарим вас за проявленное доверие. После раздачи указаний подчиненные выглядели на удивление воодушевленными. Прямо идеальные слуги, которым лень и безделье в тягость, хлебом не корми, дай только выслужиться. И вот, слуги расходятся по своим делам. Все, кроме Альбеда, что остается возле трона. Точно, она ведь смотритель стражи и, в то же время страж 10-го этажа, ее место возле трона и, вроде как, она руководит остальными стражами. При том, что Демиург отвечает за стратегию и в иерархии командования стоит сразу за ней, если не наравне. Хэймэм, я снова открываю список НИПов. Владыка Мамонга, могу ли я еще как-то услужить вам? Чуть приподнялась на одну ступеньку Альбеда, приблизившись к трону. Все что угодно, вы можете распоряжаться мной как пожелаете. Звучит заманчиво, но не своевременно. Отчеканил я, мне еще нужно разобраться в некоторых вещах, просто будь рядом и не отвлекай меня. Да-да, конечно, обрадовалась Гьеволица, мысленно вздохнув, погружаюсь разумом в настройки подземелья. И, все равно, слышу реплику смотрительницы стражей, произнесенную шепотом. Он хочет, чтобы я была рядом. Тихо-тихо пищала она. Ах, владыка Мамонга мой повелитель, если бы у меня были веки, они бы сейчас дернулись от этого чувства неловкости. Именно из-за этой реплики я открыл настройки Альбеда в списке, наверное, неправильно теперь называть их НИПами, тогда, пусть будет список слуг. Хотя, тут ведь указано, что это НПС, так что, ну не знаю даже. Ладно, все равно буду звать их слугами. А пока вот оно как, внести новые изменения в описание персонажа нельзя, даже с посохом гильдии. Но сами описания сохранились. Это полезно. В конце концов, ведь на самом деле я не Мамонга. Даже при том, что в моей голове проявляются какие-то воспоминания. Или, нет, это не совсем в смысле, это не похоже на воспоминания человека, а словно сама информация о великой гробнице Назарик, его НИПах и игровых механиках просто появились в моей голове. Как те же заклинания, перебирая их иконки в своем разуме, я понимал, что они делают, сколько маны потребуют, и какой будет кулдаун. Но не было ни единого воспоминания о том, как эти заклятия использовались мной или Мамонгой, место которого я занял. Вдобавок, не обо всем мне было известно. В частности, изучая описание Альбеда, я понимал, что не знаю многого из этого, а то, что знаю, мне стало известно из аниме, которое посмотрел. Некоторые черты характера смотрительницы стражей были прописаны здесь. Так, симпатия к младшей сестре Рубида, презрение к людям, отношение к ним как к ничтожным низшим формам жизни. О, ну конечно, в описании специально указано, что как суккуб, Альбеда обладает сильным плотским желанием и склонна к развратным действиям, а как дьявол, склонна поддаваться своей страсти и очень ревниво, почитает высших существ. А вот и последняя приписка, влюблена в Мамонгу. О, еще тут есть указание ее расы и классов, точнее, несколько рас. Имп, дьявол, суккуб, всего 30 уровней расы, что дает Альбеда внушительную прибавку к характеристикам, некоторые сопротивляемости, а также особые способности. Хэймэм, Альбеда. Да, господин, тут же откликнулась Гьеволица. Скажи, что ты думаешь обо мне. Было интересно, что она сама скажет, и будет ли ее реакция соответствовать ее описанию. Ах, трепетно вздохнула Гьеволица. Вы величайший из высших существ, вы мудрейший и сильнейший правитель великой гробницы Назарик, вы мой повелитель, мой возлюбленный, тот, кому безраздельно принадлежит мое сердце. Все сильнее увлекаясь собственной речью, Альбеда подобралась ближе, чуть ли не забравшись ко мне на колени и продолжая свое романтическое признание. Несравненный, самый прекрасный и величественный мужчина. КХМ, это уже слишком. Я тебя понял, Альбеда. Остановил я ее поток чувств, когда дьяволица уже прикоснулась рукой к моему колену и наклонилась ко мне, стараясь заглянуть в глазницы моего черепа. Ее лицо украсил румянец, а роскошная грудь заметно вздымалась от ее возбужденного дыхания. Ты помнишь, что было до того, до этого дня? Да, конечно. Все это время я была здесь, подле вас, повелитель. Каждый раз ждала вашего возвращения подле вашего трона и любовалась вашим величественным образом. Ладно, я тебя понял. Ты очень помогла мне, Альбеда. Что-то еще, повелитель? Нет, просто оставайся рядом. Конечно. И, кажется, на этот раз она поняла меня немного по-своему. Потому что вместо того, чтобы отойти и не мешать, она подалась вперед, оперевшись коленом на сиденье трона, прямо между моих ног. И, приподнявшись, протянула руки, чтобы обнять меня, прижавшись своей грудью к моей грудной клети. А я просто не смог противиться и, поддавшись импульсу, приобнял ее за талию. Я даже мог ощутить мягкость ее тела, притягательный аромат. Внутри меня будто разгоралось пламя, шепчущее, что дела можно оставить на потом и, а что и. Волна могильного холода отрезвляет рассудок. «Ты что удумала?» – спокойно спрашиваю дьяволицу. «Ммм, остаюсь рядом с вами, как можно ближе. Это отвлекает». «Ах, она!» – обхватила мою ногу своими бедрами и возбужденно качнула тазом, потираясь промежностью о мои кости под тканью черной мантии. «И знаете, вот прямо так обидно стало. Она тут, видите ли, кайф ловит, а у меня даже члена нет. Ты издеваешься надо мной, Альбеда? Че что?» – удивилась смотрительница. «Я скелет. Ммм, она просто не понимала. Слезь с меня, отойди на 2 метра, опусти глаза в пол и подумай о том, что ты сделала не так. ДДП, простите». В ужасе отшатнулась от меня Альбеда. «Ладно, теперь снова настройки. Но, перед этим я задумался о характере Альбеда. Она вела себя так, словно это последняя настройка в описании. Ее любовь к Мамонге, словно костер, в который подлили горючего в виде ее основных настроек: эмоциональность, склонность поддаваться эмоциям. Могла ли ее природа дьявольского суккуба превратить чувство влюбленности в подобие одержимости? Ну, не то чтобы мне это не нравилось. Вспоминая сериал, я также вспоминал, как представлял себя иногда на месте главного героя. Как бы я поступил на его месте, и что бы сделал с Альбедо, преданной и влюбленной в меня, а также другими симпатичными женскими персонажами. Даже та белая ящерка из 2-го сезона, довольно миленькая, и если бы я был повелителем, то собрал бы всех этих красавиц для себя, привязав благодарностью за помощь, или же просто забрал бы себе, как злой тираничный владыка, посадив на цепь, словно личного питомца. Да, стоит признать, у меня хватает странных фетишей. Но, главное, смотря аниме, я просто не понимал, почему Айнс, он же Мамонга, даже не задумывался о том, как сменить расу скелета без члена на что-то более живое. Порой казалось, что его вообще это не волнует, и его вполне устраивает быть асексуальным скелетом, на которого вешаются горячие красотки, с которыми он ничего не может сделать, да и не особо хочет. И это наводит на мысль. Еще в первых сериях Мамонга упоминал, что он изменился не только физически, но и ментально, что не чувствует ничего общего с людьми нового мира. Даже в самом начале, когда он нашел ту деревню, где еще была милая девушка в беде, он не собирался им помогать, когда на селян напали воины в броне. Но присутствие рядом Себаса напомнило ему о сагильдийце, который стремился всем помогать, и скорее из чувства долга перед ним и некой ностальгии о славных временах, он все же решился помочь людям. Я, наверное, не такой альтруистичный и вряд ли стал бы помогать каждому встречному поперечному. Но если подобное отношение Мамонги было не частью его характера, а следствием изменения его природы как нежити, то не повлияет ли это и на меня? Это сейчас я думаю о том, что было бы хорошо изменить свою расу. Но что если уже через день или 2 меня это уже не будет волновать? И, снова, я не Мамонга. Я не испытываю к ним отеческих чувств. Для меня они прикольные персонажи. А еще хочу трахнуть Альбеда, и Шалтир, и горничных Плеяд. Ну, кроме Энтомы. А что я буду делать как скелет-повелитель, лишившись своих человеческих стимулов окончательно? Хайнен. Снова мертвецкий холод смывает волнение, и я успокаиваюсь. Но теперь я чувствую, словно будто часть этого холода так и осталась где-то внутри меня, в моих костях, в глубине моей души. Каждый раз, когда это происходит, я все больше становлюсь нежитью. Вдобавок, некоторое время после успокоения я вообще никаких эмоций не испытываю, накатывает такое покойное спокойствие и безразличие. Думаю, мне не стоит терять время. И, стараясь не волноваться, чтобы не спровоцировать новую волну, я возвращаюсь к описаниям слуг. Разве что, не вчитываюсь в каждого, так, просматриваю самое важное, уделяя особое внимание лишь нескольким. Так, решил уделить особое внимание милашке Шалтир. Я помнил, что у нее фетиш на некрофилию. И, соответственно, возник вопрос, если я вдруг стану живым, как это может отразиться на ее отношении. Судя по описанию, это, на самом деле, не так уж важно. Некрофилия далеко не единственный ее фетиш. На самом деле, количество фетишей и различных сексуальных девиаций в ее описании внушает трепет. У нее есть фетиш на доминирование и на унижение. Фетиш на похищение, фетиш на увечья, как это работает. Фут-фетиш, то есть фетиш на ноги. Есть фетиш на подчинение и секс-рабство. Шалтир нравится развлекаться со своими рабами, и также ей должно понравиться самой побыть в роли секс-рабыни. Или если ее используют в качестве живой мебели, это тоже в ее вкусах. Фетиш на секс в общественных местах, фетиш на подглядывание, любовь к каналу, удушье, мочеиспускание, ошейники, фетиш на волосы, групповой секс, секс в одежде, оскорбления. Фетиш на метки, ну это как если девушке нравится метить партнера засосами, или выжигать рабское клеймо на коже. Еще она лесбиянка, хотя, судя по ее отношению ко мне, она может быть и би, или тут дело не в моем поле, а в том, что моя природа нежити соприкасается с ее некрофилией. Еще ей нравятся лоли, и милфы, и просто молодые девушки. В общем, вкусы Шалтир оказались крайне многообразны и порой очень специфичны. Ее создатель был тем еще извращенцем. Но, теперь я могу быть спокоен. Что бы я с собой ни сделал, мне не вырваться из зоны ее фетишей. И, блин, я тут просто зачитался, но нельзя же было просто игнорировать такое внушительное и познавательное описание. Мне раньше даже было неизвестно о некоторых из этих фетишей. Но, ладно, были и другие слуги, которые меня заинтересовали. Например, Негреда. Да, в описании она указана как сострадательная и сочувствующая натура, любящая детей, но при этом сумасшедшая и готовая наброситься на каждого, кто побеспокоит ее, даже если это будут высшие существа. Но ее можно успокоить с помощью куклы. И подходящая кукла как раз была в инвентаре Мамонги. Не зная этого и навестив сестру Альбеда, я бы сильно рисковал. А Рубида с ее характеристиками вообще что-то странное. 100-й уровень, но ее характеристики какие-то слишком высокие. Хэймэм, да, кажется, она была создана не как другие нипы. Рубида, по сути, является кибердемоном, созданным с помощью мирового предмета, что на порядок усилил ее способности и характеристики. Она сильнее любого из стражей и способна потягаться с несколькими умелыми игроками 100-го уровня. В описании же, собственно, описание ее характера связано с ее расовыми уровнями. Жестокий имп, боевой демон, архидемон, киборг, терминатор, боевая машина 60 уровней расы. У Мамонги, то есть у меня, 40 уровней расы и 60 уровней класса. У Рубида наоборот. Ее сила, в первую очередь, обусловлена ее природой, и только потом умениями и навыками. Исходя же из описания, которое могло воплотиться в реальность, как в случае с другими нипами, она противоестественное существо, подверженное инстинкту разрушения, а глубокая кибернетизация позволяет держать ее деструктивные порывы под контролем. И, ну а дальше начинается самое интересное. Неудачный провальный эксперимент, это ее лор. Вероятно, создатель сестер, Табула Смарагдина, был под впечатлением от какого-то фильма ужасов в жанре фантастики, когда создавал Рубида. Опять же, по ее лору, Рубида киборг с подавленными эмоциями и врожденным инстинктом к уничтожению, но абсолютно верная и беспрекословно выполняющая приказы высших существ. Просто, когда она была создана, для проверки ее способностей, ей было приказано сразиться с сильнейшим воином гильдии, Тачми, и в этой битве Рубида победила, жестоко убив высшее существо, разорвав его на части, без тени сомнения следуя приказу главы гильдии. У нее не было сомнений в том, что высшее существо должно быть уничтожено, потому что таков был приказ высшего существа более высокого ранга. Естественно, как один из высших, Тачми воскрес, но эта расправа вселила в сердце создателя Рубида страх, и все высшие существа пришли к выводу, что Рубида слишком опасна. Ее запечатали на 8-м этаже, погрузив в сон. Полагаю, на самом деле сагильдейцы просто поугарали над своим сильнейшим воином, а потом похихикали над описанием самого могучего стража Назарика. При этом также имеется уточнение, что пока кибернетическая половина Рубида представляет собой абсолютно верную машину, ее биологическая часть это, по сути, любознательный ребенок, хранящий в сердце обиду на высших существ за свое заточение, но жаждущая быть им полезной и не понимающая, за что получила свое наказание. Она даже не жестокая и не злобная, но в бою моментально поддается демоническим инстинктам, которые подавляются кибернетикой, позволяя кибердемону сохранять холодный рассудок. В общем, исходя из описания, судя по всему, Рубида можно использовать. Тем более, она отмечена как союзник. Пока я не приказываю ей убить меня же, она должна быть послушной. И, все же, приближаться к ней без надежной охраны лучше не стоит. Мало того, что по характеристикам она сильнее меня, при том, что является еще и бойцом ближнего боя, так еще и я сам, все же, не Мамонга. У меня нет опыта битв в игре за данного персонажа. Хах, вздохнув, закрывал список. Сейчас, пока Себас еще не вернулся с разведки, мне следует навестить еще одного высокоуровневого слугу, того, кто может помочь мне с изменением моей неживой природы. Глава 2. Ответы. Опустив взгляд, смотрю на смотрительницу стражей, и, все же, она и правда прекрасна, так и хочется любоваться ею. Высокая, стройная, изящная, но с весьма объемными формами. Черт, опять волнение, приложив костлявую руку к груди, стараюсь успокоиться, не провоцируя новый всплеск могильного холода. Альбеда. Да-да, владыка, виновато подняла на меня взгляд девушка. Ты поняла, в чем была твоя вина? Г, господин, я не все дело в моих чувствах, моя любовь она обременяет вас я, не совсем. Возможно это ускользнуло от твоего внимания, но я скелет. Владыка, у меня нет кожи, нет плоти. Твои приставания сродни издевательству, ты намеренно дразнишь меня тем, чего я лишен. Ах нет, в ужасе закрыла рот руками Альбеда. Я даже не думала, нет, простите, какой ужас, мне нет прощения. И, уже к моему удивлению, дьяволица рухнула на колени, уперев голову в пол. Я приму любое ваше наказание, владыка, я. Хорошо, ты действительно заслужила наказание, но мы вернемся к этому позже. А сейчас, поднимись и подойди. Да-да, она неуверенно встала и подошла к трону, в то время как я призвал в свою ладонь одно из колец гильдии. С их помощью можно гораздо свободнее перемещаться между этажами, а так только с их помощью можно попасть в некоторые закрытые помещения Назарика, куда я и собрался сейчас отправиться. Это же, ты будешь охранять меня, но без этого кольца ты не сможешь сопровождать меня туда, куда мы пойдем прямо сейчас. Это не награда, Альбеда. Ты не заслужила носить это кольцо, но оно необходимо тебе, чтобы ты могла исполнять свои обязанности смотрителя стражей. Запомни это. Прошу прощения, мой повелитель. Ох, во мне и правда есть эта садистская черта. В прошлой жизни я всегда был со всеми вежлив и, как же мне это надоело. А сейчас, я играю роль повелителя и мне нужно быть строгим со своими подчиненными. И, это оказалось на удивление приятно. Особенно когда Альбеда, бережно сжав колечко в руках, подняла на меня заплаканный взгляд. Она выглядела так трогательно. «Все в порядке, Альбеда, я не злюсь на тебя слишком сильно. Г, господин злится на меня», шмыгнула носом дьяволица, а по ее щекам потекли слезки. И, чтобы немного ее приободрить, уже я сам, наклонившись к девушке, приобнял ее за плечи. «Господин, все хорошо, тебе не стоит плакать, Альбеда. Просто продолжай служить мне так же верно, как и всегда. Да, надень кольцо и следуй за мной в сокровищницу, Альбеда. Да, повелитель, я приложу все свои силы, чтобы оправдать это доверие». Наконец-то сам встал с трона, чтобы вскоре телепортироваться к сокровищнице-гробнице, а через несколько мгновений за мной последовала Альбеда. Она снова казалась гордой и изящной дьявольской королевой, держась с достоинством, только лишь прикрыла кольцо рукой и слегка поглаживала его, словно это была величайшая драгоценность в мире. И она уже вытерла слезы платком, хотя по ее глазам видно, что она недавно плакала. Теперь же, я с некоторой неуверенностью взглянул на горы золота, что просто были навалены в роскошном зале. Но, в действительности, это просто мелочь от того, что скрывает сокровищница. И тут мои новообретенные знания начали подводить. То есть я смог найти тайный проход в настоящую сокровищницу. Но вот пароля я не знал, возможно, Мамонго его забыл, или эта информация недоступна именно мне. Вот так бы и застрял здесь, не в силах добраться до главных сокровищ Назарика. Было бы очень обидно. Но, к счастью, это не было проблемой. Сначала я думал использовать высшую магию и просто сломать печать, но не факт, что потом я смогу восстановить тайную магическую дверь. Тем не менее, когда изучал описание нипов, нашел кое-что. Вот и сейчас, Альбеда, я вспомнил кое-что. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Сообщение. Отправив послание одному из нипов, сам я телепортировался на второй этаж гробницы. Древний склеп, где меня встретила одна из плеяд. Сизу Дельта, девочка-автоматон, просто молча поклонилась. Дельта, тебе ведомы все защитные механизмы Назарика и его пароли, ведь так? Да, повелитель, коротко ответила автоматон. В таком случае, возьми меня за руку. Кивнув, Дельта подняла и выполнила приказ, после чего я телепортировался к сокровищнице уже вместе с ней. Я хочу кое-что проверить. Дельта, пожалуйста, можешь открыть эту дверь? Альбеда отступила на шаг, а автоматон подняла взгляд на тайный проход. «Слава Айнцелгаун!» – четко произнесла Дельта, подойдя к черной двери. В тот же момент на темном фоне проявились иероглифы, которые я даже прочесть не мог. «Ты достигнешь наивысшей славы во всем мире, и перед тобой расступится тьма», – продолжила Дельта. И как только пароль был произнесен, символы погасли, а тьма расступилась, открыв тайный проход. «Отлично, ты молодец, Дельта, если хочешь, ты можешь сопровождать нас дальше». Девушка согласно кивнула. «Похоже, хочет. Невероятно. Значит, у сокровищницы есть тайное помещение». Впечатленно протянула Альбеда. «На самом деле, то, что ты тут видишь, это просто обманка, которая отвлекает от настоящей сокровищницы». Не удержавшись, даю пояснение смотрительнице. «Так, вы обе ведь обладаете иммунитетом к яду?» «Да, господин, у меня есть предмет, защищающий от любых ядов и отравления. Я автоматон, на меня не действует отравление», заметила Дельта. «Хорошо, просто отлично, идите за мной». Это уточнение было важно, так как скрытый коридор впереди был заполнен смертельным газом. Но благодаря иммунитету Альбеда и моей природе нежити, эта отрава не причинила нам никакого вреда, позволяя пройти дальше, в центральный зал. Но сначала мы прошли мимо витрин с различными предметами божественного класса. Они не так хороши, как имбалансные предметы мирового уровня, но это все еще топовые предметы. И вот, впереди, в просторном пустом зале, прямо посреди помещения, располагается один единственный диван. Выглядит довольно уныло. «Нет, это же», — опешила Альбеда, выступив вперед. Ее шокировало существо, что ждало нас здесь. Гротескное чудовище с раздутым, но тощим телом и уродливой головой осьминога. Одна из гетероморфных рас игры Игдрасиль, свежеватель разума. А еще это облик одного из сагильдийцев Мамонгии, в то же время, создателя Альбеда и ее сестер. Но только облик. Актер Пандоры, прими свой истинный облик. Даю ему приказ, пока смотрительница стражей не учудила чего. И тотчас же свежеватель разума потек, словно плавящаяся глина, меняя форму. Пара секунд, и вот перед нами стоит высокий гуманоид мужской комплекции, в строгой военной форме, напоминающей мундир гестапо. Лицо Доппельгангера представляет собой серую массу, без каких-либо выразительных черт, лишь с тремя отверстиями, что отдаленно напоминают рот и глазницы. К слову, у актера Пандоры та же начальная раса, что у одной из плеяд, Нарбирал Гаммы. Они оба Доппельгангеры, но у нее только один дополнительный облик в виде прекрасной девушки. Ее раса имеет лишь первый уровень, и она способна только на незначительные трансформации. Основа ее развития лежит в прокачке классов. Актер же находится на пределе развития своей расы. Помимо полностью прокачанной расы Доппельгангера, он также имеет высший уровень в продвинутой расе высшего Доппельгангера. Это позволяет ему копировать даже сильнейших существ сотого уровня, хотя и лишь 80% их изначальной силы. Но при возможности быстро менять форму и свои характеристики, в зависимости от того, кому он подражает, развитый Доппельгангер может быть крайне адаптивным существом, подстраиваясь под любую ситуацию. При этом актер также имеет довольно сильные классы, но все же, Явель, Майнфатер, вытянулся он, выполнив воинское приветствие, приложив ладонь к фуражке. «Приветствую вас, мой создатель, господин», — повелитель Мамонга, и, приложив руку к груди, он почтительно поклонился. Это, недоумевала Альбеда, это актер Пандоры, страж сокровищницы Назарика. Надеюсь, вы поладите, но, выдержав паузу, смотрю прямо в черные глазницы Доппельгангера. Я вынужден попросить тебя, более не используй облики высших существ, без должной на то необходимости. Ты можешь использовать их силы для выполнения моих приказов или для достижения победы в битве. Но в остальное время все остальные высшие существа покинули Назарик, и снова увидеть их, лишь как твой облик, может быть жестоко, по отношению к их творениям. Я все понял, майнфюрер. Я приношу глубочайшие и самые искренние извинения за эту постыдную ошибку. Он снова отдал честь. Уверяю вас, этого более не повторится. И перед вами, прекрасная дева, я также прощу прощения за этот постыдный казус. Как ты меня назвал? Прищурилась Альбеда. Только господин, все в порядке. Кладу руку на плечо девушки. Он мое творение, и я вложил в него очень многое от себя. Он будет восхищаться твоей красотой лишь потому, что это я считаю тебя достойной этого восхищения. Господин, смущенно пискнула дьяволица. Как иронично. Но, снова взглянув на актера, я невольно усмехнулся, вспомнив одно мнение из интернета. Мол, творения игроков во многом копируют их характер и отношения. Так, Шалтир и Аура часто ссорятся, потому что их создатели также постоянно ругались, но как брат и сестра. Себас и Демиург конфликтуют друг с другом, потому что их создатели, Тачми и Блин, короче, чувак с башкой козла, который загонялся на отыгрыше абсолютного злодея, хотя они ссорились больше на почве именно этого самого отыгрыша. Ну а актер Пандоры, одиночка, которого задвинули в самую жопу гильдии, то есть в сокровищницу, где его никто не видит, никто с ним не говорит, а когда встречают его, он явно никому особо не нравится. И, мол, из этого можно сделать вывод, что на самом деле это только сам Мамонга считался гильдийцев своими дорогими друзьями, а на деле его задвинули на скучную роль главы гильдии как на должность старосты класса, работой которого никто не хотел заниматься. И пока остальные веселились, не обращая на Мамонгу внимания, тот прозябал в одиночестве. Впрочем, я этого наверняка не знаю, у меня нет воспоминаний самого Мамонги, но было бы иронично. Возвращаясь же к хранителю сокровищницы, актер, у меня будет важное задание для тебя. Да, мой отец, приказывайте. Он опять отдал честь. Как хранитель сокровищ великой гробницы, ты должен знать, что здесь хранится, верно? Я, Майнгот, воскликнул он. Хорошо, твоим заданием будет провести инвентаризацию. Ты должен составить полный список всех сокровищ. Но в первую очередь, я поручаю тебе найти все предметы, позволяющие сменить расу. От моего взгляда не укрылось, как сразу же навострила ушки Альбеда. Постарайся сделать это как можно скорее. Ты меня понял, Яволь? И он уже, наверное, в десятый раз отдает честь. Я уже не считаю просто, он делает это постоянно, а еще машет руками, изображая пафосные позы. Это могло бы выглядеть круто, но лишь в определенные моменты, а не когда он делает это каждую секунду. Очень хорошо. «Можешь приступать». Махнув рукой, я поспешил забрать Альбеда с Дельта и вернулся в тронный зал. Именно здесь Гейвалица решилась задать возникший у нее вопрос. «Господин, вы велели актеру Пандоры найти для вас предметы смены расы, неужели это значит?» Она взволнованно замолчала, словно не решаясь завершить мысль. «Как ты, возможно, знаешь, я не всегда был нежитью». «Че что?» – опешила она. «Я же непонимающе на нее посмотрел». «В смысле, она это серьезно?» Действительно думала, что Мамонга прямо так и родился скелетом. Хотя, если так подумать, это недалеко от истины. Мы, высшие существа, нежить, демон, истязатель разума, вампир, даже человек, все это лишь форма. Иногда мы ее меняем по разным причинам. Когда-то давно я имел форму человека, и, хоть в бытие нежити есть свои плюсы, порой меня это тяготит, я вспоминаю, как был человеком. Несомненно, высшие существа стоят превыше физического бытия, но, я не знала, что вы настолько невероятны, просто непостижимо. Но, повелитель люди, у людей есть разные таланты, и они могли бы стать действительно сильными существами, если бы боги не обделили их род временем. Что касается меня, я не планирую снова становиться человеком, но и нежитью оставаться более не хочу. Возможно, я стану кем-то еще, и все из-за тебя. Из-за меня, господин, ошарашенно распахнула глаза Альбеда. Подойдя ближе, я положил руку на плечо дьяволицы. Меня вовсе не тяготит твоя привязанность. Я вижу, что ты чувствуешь, и я был бы рад принять твою любовь. Я был бы рад почувствовать тепло твоего тела, весь жар твоей страсти. Но мертвое тело скелета на это не способно. Г. господин М. Мамонга, залепетала Альбеда. Надеюсь, в нашей сокровищнице найдутся подходящие предметы. А если нет, есть и другие способы. Но, будешь ли ты верна мне как прежде, если я перестану быть оверлордом, если я обрету плоть и вернусь к жизни? Конечно, тут же отозвалась Гейвалица. Моя преданность абсолютна. Какую бы форму вы ни приняли, вы мой возлюбленный господин. Мое сердце, мое тело, я вся принадлежу вам. О, это звучало очень приятно. Настолько, что могильный холод снова напомнил о себе, вытравив раздутое восхвалениями Альбедега из моих костей. Хорошо, думаю, уже скоро Себас вернется с докладом и мы узнаем больше об окружающей обстановке. Вот, что называется, помяни черта. Стоило вспомнить про дворецкого, как он вошел в тронный зал, словно специально ждал подходящего момента. Повелитель, поклонился Себас, приложив ладонь к сердцу. Ты осмотрелся? Да, владыка. Как вы и предсказывали, местность вокруг великой гробницы Назарик изменилась. Вместо непроходимых болот нас теперь окружают равнины. Я не обнаружил разумных существ в радиусе километра. Ясно, похоже, все так, как я и предполагал. Повелитель, с беспокойством протянула Альбеда. Для тебя будет задание. Приказывайте, господин. Тут же преклонила колено дьяволица. Собери несколько отрядов существ, владеющих навыками скрытности и наблюдения. Также у каждого отряда должен быть заклинатель, владеющий магией сообщения для передачи информации. Пошли их разведать местность вокруг гробницы, в каждом из направлений. У нас должно быть достаточно слуг для этой задачи, верно? Да, это так, повелитель. Можешь действовать лично или через стражей. Также, задача разведотрядов исключительно разведка. Если они найдут низших разумных существ, то должны немедленно доложить и сообщить о своем местонахождении. В контакт с местными не вступать, в случае обнаружения следует немедленное отступление. Альбеда внимательно выслушивала мои указания, пока я не закончил, выдержав паузу. «Будет исполнено, владыка», — склонила голову дьяволица. «Приступай», — киваю ей. Для выполнения приказов, ей пришлось снова удалиться из тронного зала. Впрочем, теперь у нее было кольцо гильдии, позволяющее ей свободно перемещаться по всем этажам гробницы. Без этого ей пришлось бы либо топать своим ходом, используя портальную систему гробницы, которой управляет Ауреол Омега. Кажется, да она довольно полезный персонаж и практически еще один дополнительный страж. Контролируя систему телепортов, она владеет высшей пространственной магией и в случае вторжения на свой этаж также может просто перемещать врагов на другие этажи, прямо в ловушке, или вовсе выкинуть из гробницы. «Повелитель, будут ли для меня дальнейшие указания?» — спокойно спросил Себастьян. «Да, ну и имчика. Почему нельзя было назвать его просто Себастьян?» «Ага, слуга темного лорда, он и демон, и дворецкий. Хотя, Себас, в общем-то, не демон, он драгонит, что-то среднее между человеком и драконом, но не людоящер. Хаймэм нет, пока нет», — покачал я головой, а сам опустил взгляд на свои костлявые пальцы. Точнее, на одно из колец. Среди прочих сильных предметов, особенно выделялась массивная печать на указательном пальце правой руки. Падающая звезда, кольцо божественного ранга, в котором заключено 3 сверхранговых заклятия исполнения желания. Это же заклятие есть в списке иконок внутри моего разума. Но, проблема в том, что применение этой магии требует вместо маны расплачиваться опытом. В худшем случае, возможно даже снижение уровня, а значит ослабление уровня классов или расы. Но кольцо падающей звезды позволяет трижды использовать мощнейшую вариацию этого заклинания без затрат опыта. Собственно, заклинатель сам выбирает, сколько потратить опыта. Это может быть половина, или весь накопленный опыт, что еще не распределен в уровне. А можно вложить свыше, пожертвовав самими уровнями. И я даже помню, как это заклятие должно действовать в игре. Оно, по сути, просто предоставляет желание в виде небольшой лотереи, различные мощные благословения, предметы, может еще какие-то бонусы, или совсем бесполезные желания. Но, судя по тому, как эту магию использовал Айнс в сериале, в новом мире исполнение желаний работает именно так, как оно звучит. У Мамонги, а теперь у меня, лишь 2 таких кольца, а значит 6 бесплатных желаний. Честно говоря, не знаю откуда второе, но оно валяется в инвентаре. И, собственно, Это кольцо также можно использовать для изменения расы. Предметы, которые я затребовал у актера Пандоры, могут тоже помочь. И, прежде чем менять расу, я хочу убедиться в самой возможности. Думаю, кто-то из слуг Назарика будет просто счастлив стать добровольцем в этом благородном деле. Смена расы, на данный момент, моя первоочередная задача. Даже если это сделает меня слабее, я просто не хочу оставаться скелетом. Тем более, когда этот проклятый могильный холод продолжает вытравливать из меня эмоции. Меня пугает мысль, что если затянуть с этим, то через какое-то время меня уже даже не будет волновать данный вопрос. Но есть и еще одна вещь, о которой я не подумал сразу. И это нечто, что действительно требует использования столь ценного предмета. Но не здесь. Нельзя, чтобы слуги видели это. Себас, ты отправишься на первый этаж и усилишь оборону, взяв командование над плеядами. Дельта пойдет с тобой. Повелитель, но кто останется подле вас? Удивился дворецкий. Мы на 10-м этаже великой гробницы. Нет места более безопасного. Мне ничего здесь не угрожает. Но если вам что-то потребуется, хватит пререкаться. Раздраженно бросил я. Ты получил приказ, Себас. Прошу прощения, владыка. Тут же склонил он голову в признании вины. Я немедленно приступлю к выполнению вашего повеления. Наконец-то, дождавшись, когда слуги покинут зал, я вздохнул с облегчением, а после связался с Альбедо, велев ей не беспокоить меня, пока я не призову ее. Только после этого, оставшись в одиночестве, я решился использовать падшую звезду. «Услышь мое желание». Поднимаю руку, активируя каскад заклинания. Вокруг меня формируется множество сложных магических кругов, словно я оказался в центре сферы энергии, что струилось вокруг. И в этот момент, будь у меня сердце, оно замерло бы в глубоком трепете. Это было странное, просто невероятное чувство, словно само мироздание обратило на меня внимание. Я чувствовал, как потоки силы закручиваются, и реальность дрожит, готовая слушать меня. Я хочу получить ответы. Заклятие впитывает образы прямо из моего разума. Как я здесь оказался? И это не все заклятия желания слишком мощные, чтобы израсходовать всю свою силу ответом лишь на один единственный вопрос. Есть ли причина для моего пребывания здесь? Присутствуют ли в этом мире другие существа из игры или других миров? Какой уровень у сильнейших существ этого мира? Нет, все еще не все. Я могу продолжать задавать вопросы. Какие предметы мирового класса находятся здесь, в этом мире? А вот теперь все. Я прямо чувствовал, как заклятие связывает магическую силу с самой сущностью этого мира, проникает в мою собственную душу и извлекает ответы. У желания есть еще некоторый небольшой запас силы, но я не знаю, что произойдет, если я хоть немного его превышу неуместным вопросом. Может быть так, что желание будет потрачено впустую и я не получу ни одного ответа. Поэтому, задав свои вопросы, я завершаю заклятие, после чего вся эта сила резко сжимается в одну точку, и передо мной из яркого голубого света формируется свиток. Замена инфаркт. Сатору Судзуки. Читая строки на пергаменте, я ошарашенно разинул рот, почувствовав, как образы внедряются в мой разум. Я увидел мужчину в шлеме виртуальной реальности, который скорчился в приступе боли, схватившись за сердце, а потом было что-то странное, потоки энергии сливались в вихре. Но, я понял, что это было. Сатору, настоящий Мамонго, скончался в момент переноса, и его душа осталась в его мире. И тогда та сила, что осуществляла перенос, подхватила первую попавшуюся душу, что скончалась в тот же момент, даже если это случилось уже в другом мире. Для концептуальной магии это не такая уж и проблема. Выходит, мое появление здесь просто случайность. А второй вопрос, призыв трона королей и захват связанных предметов и сущностей воплощения силы. Ясно. То, что должно было призвать Мамонгу, а призвало меня, это было некое заклинание. Нет, не совсем заклятие, а куда более дикая и первобытная магия огромной силы. Ее целью был не Мамонга, и даже не Назарик с его нипами. Оно должно было призвать случайный могущественный артефакт, и по воле случая, этим артефактом стал трон королей, сердце Назарика, с которым связана вся гильдия, стражи и другие НПС. А Мамонго просто тупо сидел на нем в момент призыва, и его притянуло за компанию. Ха-ха-ха-ха, были бы глаза, то у меня от смеха слезы выступили бы. Следующий ответ я читал уже в приподнятом настроении. Останки королей жадности. Ладно, понятно. Здесь были другие игроки Игдрасиля, и не только игроки, но и даже монстры-боссы из игры, но сейчас они все мертвы. 100-й уровень. Альбедо, стоп. Что? Желание почти впустую. Ответ внедрил в мой разум образы некоторых моих слуг и меня самого. Выходит, мы и есть сильнейшие существа в этом мире. В этом топе были только 100-уровневые, и никого из жителей этого нового мира. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что у меня есть преимущество. А теперь, кольцо Уробороса. Оно нет, оно было в этом мире, но было использовано и разрушилось, но кажется, оно все еще существует в какой-то форме, словно копит заряд для нового использования, прежде чем воплотиться в мире. И с его помощью в саму сущность этого мира была внедрена ранговая магия Игдрасиля. Что еще? О, предметы из моей сокровищницы. А что насчет других? Падение замка и страны, то самое платье из сериала, которым Шалтир была превращена в мятежного Нипа. Атлас, еще один непонятный артефакт. Меч Натунг, цепь Глейпнир и корабль Нагльфар. Предмет мирового класса в виде морского корабля, круто. Великая книга Азатата и великая книга Йоксатата. Не знаю, что делают эти предметы, но звучат они очень зловеще. О, и, наконец, последний образ, копье Лангина. Об этой штуке в моей голове была кое-какая информация. Ультимативное оружие, которое стирает персонажа игрока, удаляя его, но также удаляя и персонажа того игрока, который использовал копье. Таким образом, абсолютная смерть без всякой надежды на воскрешение. Но, как и в случае с другими предметами мирового класса, обладание одним из них нивелирует эффекты других. В общем, не так много, но в этом мире хватает предметов мирового класса, которые могут представлять опасность. У меня есть сфера в пузе, но, думаю, будет разумно вручить самым надежным слугам мировые предметы из сокровищницы, чтобы защитить их. Альбедо и так уже владеет одним из них. Табула вручил своему творению жезл пустоты Генунгагап, способный творить мощную магию массового уничтожения. Ей как раз чутко недостает наступательной мощи. Характеристики Альбедо заточены, в первую очередь, под защиту и ближний бой. Она практически чистый танк, но с этим жезлом может и сама так вдарить, что мало никому не покажется. Разве что, у жезла есть штраф к атаке по одиночным целям. Хах, да, есть поводы для беспокойства, но некоторые ответы проясняют ситуацию. Теперь я хотя бы немного понимаю, что со мной произошло и почему. И это дает некоторое успокоение. Я действительно стал чувствовать себя лучше. Даже опустив взгляд и увидев, как одна из трех звезд кольца потухла, не испытал сожаления. Это желание того стоило. Глава 3. Подготовка. В конце концов, актер Пандоры предоставил мне несколько предметов, необходимых для получения продвинутых рас. Сердца демонов, сфера волшебной слизи и хор императорской многоножки, гримуар проклятых, пустая филактерия повелителя, клык Фенрира и еще несколько безделушек. Но, пожалуй, главным было сердце Гейбла, необходимое для получения продвинутой специальной расы.